«Не знаю», — ответил прямодушно Николай и обнял ее за плечи. «Не надо плакать». Но она уже не могла остановиться. Она снова рыдала, и горячие слезы текли ему на щеку, на губы. «Да, вы меня будете презирать, и ты, и он это точно будете, ведь и ты, и он думаете, вот шлюха, вот похотливая, старая, почти старая», — поправилась она, — «бабенка. Правильно вы там говорите меж собою, кошелки, шалашовки, телки, так и есть, похотливая дрянь». Она всхлипнула, будто от жалости к самой себе, и тут же горячо прошептала ему прямо в ухо: «Но поймите же вы». «Нет, он не поймет, он жестокий, злой, бесчувственный. Пойми хоть ты, ведь это же страшно все время. Одна и одна, понимаешь, все время. Это хуже ада, это пропасть. Это вечное проклятие и вечная боль. Это бессонная, дикая, страшная ночь. Это мысль, что так будет всегда, до конца, до самой смерти. Ведь хоть петлю, хоть вены режь». Она касалась зубами его уха, ему было больно, больно и от смысла ее слов, больно и от прикосновений, но он слушал, а она все не могла выговориться. «Это адова мука, каждодневная мука, и вдруг кто-то появляется, сон, сказка невозможная, пусть все совсем не так, как представлялось, совсем иначе, грубее и проще, циничнее даже, приземленнее, но это есть, понимаешь, есть, и все». И это мое, это уже мое. Я никому не отдам этого своего. И хочется сразу, много хочется, всего, сейчас, сию минуту, как можно больше. А почему? А потому что страх, этот дикий и жуткий страх все потерять. Вдруг все закончится, вдруг все пропадет и опять. Начнется одиночная пытка, опять муки станут ночными призраками. Нет, никогда, ни за что. «Все, что есть, все, что со мной мое, не отдам». Она была почти на грани истерики, а может, и уже за гранью. Николай не пытался проникнуть в суть происходящего. Ему ее было невероятно, до боли жалко. И он целовал шею, щеки, губы, он прижимал ее к себе. Теперь не его голова лежала у нее на груди, а наоборот. Он гладил ее волосы, а она все говорила и говорила: «Если за 10 лет ни одного, а потом сразу двое, то что, все? Плохо? Нельзя? Почему? А если это в последний раз? Ведь он уйдет, я знаю. И ты уйдешь. Я знаю и это. Точно, точно знаю. А я останусь. Другие вон за 10 лет меняют по 10, по 2, а у меня всего-то вас 2 было. Так за что презирать, за что? Нет, Коленька, нет. Как все-таки несправедливо устроен этот белый свет. Это ж просто каторга, а не жизнь. Пусть вы уйдете оба, пусть, но пока вы здесь, вы будете моими, моими, а я вашей. Да, мне будет хоть что вспомнить. Теперь я скажу всем, любому, и я не зря прожила, а раньше я не знала, зачем живу, зачем все это. Теперь знаю, это миг, жизнь миг, все остальное лишь подготовка к этому мигу, прелюдия, так ведь? Верно, ты не будешь презирать меня, а? Ты не будешь смеяться надо мною. Вошел Мишка в наброшенном на плечи махровом халате желтого цвета, встал у стола, упер руки в бока. «Ну, чего? Опять?» – проворчал он, то ли рассерженно, то ли в шутку. «Чего ты служивого травишь своими комплексами? Он же здоровый малый. А ты дура и истеричка, закомплексованная до предела. Вот и все. Отстань от нее. Не то в рожу схлопочешь», — предупредил Николай. «Ой-ой, заступничек!» Мишка рассмеялся, сел на стул, запахнулся. «Да она мне раз по 10 на дню выдают эту проповедь, понял? У меня от нее кишки слипаются». «Заткнись!» — крикнул Николай. «Да пусть, пусть, — говорит, — тихо вставила она, — что бы ни говорили, как бы ни называли, лишь бы только были сами, и все, остальное — ерунда». «Ну, а коль так, — заключил Мишка, — пошли чай пить». Валентина Петровна встала, сразу, словно ждала этой команды, она уже была весела и подтянута. «Чайку с удовольствием попьем, пошли, Коля». Она потянула его к двери. Но он остановился, вырвался, поднял брюки, рубаху, стал натягивать на себя, без спешки, с остановками, закидывая голову вверх, оглядывая давно небеленный потолок, тусклые обои, обшарпанный шкаф, этот нелепый стол. Да, все здесь говорило, кричало о беспросветном и несладком девичьем царстве, не врала хозяйка. Нет, не врала. Да и как можно так врать? Это был какой-то неистовый, нечеловеческий выплеск накопившегося. Николаю вдруг показалось, что он со всеми своими притязаниями на ее сестру, не любящую его, избегающую его, нелепо смешон, что ему надо оставить эту глупую затею, не переходить дорогу Сергею. Пусть они делают, что хотят. И он глубоко вздохнул, потянулся. Но тут же врожденное упрямство затмило мозг. Нет, нельзя сдаваться так вот запросто. Он еще повоюет. Валентина Петровна ухватила его за локоть. «Ну, пойдем же, капуша!» Она рассмеялась совсем тихо, очень добро, и шепнула на ухо с мольбой нараспев. «Коля, ну ты сам понимаешь, да? Нет? После всего, что было у нас, не надо больше приставать к Любе, ладно? Ну, это ведь будет просто некрасиво и не по-мужски, это будет какой-то пошлый опереточный сюжет. Я тебя очень прошу, не ходи к ней никогда, ладно?» Неожиданно для себя Николай кивнул. «Дескать, ладно?» «Ну, чего там застряли, эй!» – заорал с кухни Мишка. «А ко мне в любое время», – шепнула Валентина Петровна в ухо. «Мне так хорошо было с тобой. Придешь?» «Не знаю», — ответил Николай. «У нас так вот по желаниям не отпускают». «А я все равно буду ждать. Но, прошу, дайте ей отдохнуть от всего. Как ей досталось, ах, как досталось. Только женщина сможет это понять. Она посерьезнела и сразу стала старше на свои 10 лет. Раньше, всего какую-то минуту назад, Николай даже не замечал этой разницы. И Сергею передайте, пусть оставит ее. Хватит уже мучить».